Глава 37. Без названия. Когда любовная лихорадка перешла в стадию ремиссии, я попытался обдумать все произошедшее. Времени на размышления было достаточно. И пока мы сплавлялись по Юкону, и пока шли к Уналашке, и пока гостили у индейцев. Размышляя, я вдруг понял, что дико протупил. Свалил такого дурака, какой стоит мессы. Метафора эта кажется слишком запутанной, но вполне отражает воцарившийся в моей голове хаос. Многие годы, мотаясь по времени и пространству, я почему-то уверовал в уникальность своих способностей и совсем позабыл, что уникальными они как раз и не являлись, что при должной вере в успех всякий сможет овладеть тайной. Доказательством доступности путешествий были гоблины, которые запросто перемещались по континууму. И именно надеясь вызвать бурю перемещений там, в далеком прошлом, которое на самом деле будущее, я оставил подробные инструкции для всех желающих, для людей, совершенно мне незнакомых. Почему же потом я забыл об этом? Почему не поделился с товарищами? Почему, в конце концов, не подумал об этом, когда океан времени дал подсказку, выбросив на мой берег Тропинина? Как дурак все эти годы я в одиночку мотался через полмира, доставляя припасы, пушнину и пушки, вместо того, чтобы открыть знания товарищам и вместе с ними перекроить чертов мир. Я все сокрушался, что не могу перемещать в пространстве и времени людей, а даже не подумал, что они сами прекрасно могут это сделать. Стоит только раскрыть метод, научить, заставить поверить в возможность. Сколько было бы сделано, имея я целый отряд таких ходоков? Сколько бы теперь не наверстать? Конечно, XVIII век плохо годился для подобных вещей. Колдунов не так часто сжигали в срубах, но неприятности можно было огрести, что называется, по полной программе. Было, правда, одно «но». Когда-то давно один из гоблинов утверждал, будто мой способ путешествий не подходит людям с рациональным мышлением, что я открыл собственный путь, ассоциативный или как-то так. Но, если подумать, вокруг меня было полно детей природы, которые восприняли бы слова ворона подобно тому, как европейский человек из 20 века воспринял бы инструкцию по эксплуатации микроволновой печки. Даже продвинутые креолки сохранили в душе веру в магию, несмотря на все наши с Тропининым усилия. Чиж, Анчо, Ватагин, все наши чукчи, коряки, камчедалы, что присоединились к походу в Америку, могли бы стать особым племенем с особыми возможностями. Но тогда зачем бы нам был нужен этот дикий кусок Америки? Мы могли бы неплохо устроиться в любом месте и перемещаться по всему миру, а при случае могли бы дать бой и самим гоблинам. На мгновение возникла мысль, почему бы не попробовать теперь. Обучить этому всех, особенно Лёшку. Но я вздорную мысль отогнал. Мне не было жалко тайного знания, но халява расслабляет. Эльфы и маги должны покинуть Средиземье, людям предстоит самим заботиться о своем мире. Вот таким задумчивым я и прибыл в Викторию. «К черту!» — сказал я Тропинину. «Достала эта возня. Я уже подумываю, не поступить ли, как Александр II. То есть? Продать Америку к бесам. Но шучу!» — улыбнулся я. «Насчет продажи шучу. Ну и правда, достало все. Денег у меня довольно. Отправлюсь с Дашенькой в путешествие. Вокруг света, на яхте. Ну а что? Не заслужил разве непосильным трудом? Покажу ей Париж, Лондон, Амстердам, Ярмут. «Путешествие на снарки, а?» — ухмыльнулся товарищ. Мы беседовали за нескромным ужином в императрице, поглощая превосходную цивилизованную пищу, от которой мы с Дашей успели отвыкнуть. Молоко, сметана, свежие яйца, зелень, фрукты, морепродукты, сидр от прошлогоднего обильного урожая яблок. «Короче говоря, ухожу на покой», — сказал я, салютуя бокалом. «Как говорится, я устал, я ухожу». «Ха, так ты застал эту комедию?» «Комедию?» «Ну там...» — он посмотрел на Дашу и осекся. «Неважно. Но как ты можешь все бросить, не доведя дело до конца?» «Конца этому не будет. Вот что я понял после длительных размышлений. Знаешь, мне нравилось творить. Писать, так сказать, социально-политическую картину. Но только совсем больной человек останется торчать у полотна всю жизнь, поправляя какие-то детальки. Меня увлекал чистый лист, дух фронтира, а здесь его почти не осталось». «Не осталось?» — возмутился Тропинин. «Но перед нами целый океан». «Это уже твоя игра, Лёшка», — я улыбнулся. «Вот и играй. Кстати, на Уналашке мы узнали, что тот француз, ну, тот, что бродил по нашим водам в позапрошлом году, и правда оказался лаперузом. Он потом заходил на Камчатку, откуда и разошлись вести. И так уж получилось, что я помню название тех островов, где его корабли разбились. Насколько я помню, несколько человек выжило, но так и не дождалось европейской спасательной миссии. Ты мог бы заработать на этом приличный политический капитал. В отличие от Тропинина, я не стеснялся говорить при Даше о вещах, связанных с будущим. Что за острова? Есть ли они на карте? На современной, я имею в виду. Это Соломоновы острова, и да, они есть на карте. Проблема, однако, в том, что этих островов где-то около 1000. И раз там опытный Лаперус потерял на скалах или рифах оба корабля, то у твоих шхун будут все шансы разбиться. «За это не беспокойся», — отмахнулся Лёшка. «Мы уже выработали методику приближения к опасным островам. К тому же все равно собирались организовать несколько экспедиций в те воды». «Соломоновы острова! Это же не очень далеко от Кусая. Скорректируем малость планы, только и всего». Тропинин откинулся на спинку кресла. «Боже!» — закатил он глаза. «У меня и так дел по горло. Знаешь, пришлось отложить экспедицию вверх по Змеиной. Я, правда, отправил людей, чтобы заложить базы на будущее. А тут ты со своими новостями. Меня не хватает на все». «Я прожил в этой шкуре долгие годы. Именно поэтому и решил отойти от дел». Тропинин раскурил трубку. «И что же? Ты противился созданию надежных институтов власти, и теперь все рассыпется, как только твоя компания перестанет играть ключевую роль. Или предлагаешь ждать, пока само все возникнет? Ну так я тебе скажу, вакуум власти чреват хаосом и распадом». «Когда-нибудь наверняка возникнет и полиция, и армия, и суды, и жандармерия, и национальная безопасность, и прослушка, и тюрьмы. Таково свойство общества — навешивать на себя гири. Но для начала я придумал более мягкую форму». «Какую?» «Всему свое время», — я усмехнулся. «До ярмарки еще целый год, вот на ней и увидишь». Пока не вернулась большая часть экспедиции, мы с Дашей решили улизнуть из Виктории и немного потренироваться в перемещениях. Локации были ограничены ее личными воспоминаниями. Пролив Нутка, Уналашка, залив Сан-Франциско, устье Колумбии, Гавайские острова — вот и весь набор опций. Оаху оказался самой дальней точкой, которую мы могли посетить вдвоем. К счастью, Даша однажды посещала остров ради изучения сандалового дерева. К слову, его так и не удалось вырастить ни в Калифорнии, ни где-либо за пределами Оаху. Небольшой перечень локаций, известных нам, быстро приелся. Мне хотелось показать Даше весь мир. К сожалению, сперва предстояло добраться туда своим ходом. Я пытался схитрить. За неимением фотографий подумывал о гравюре или картине, чтобы дать визуальную привязку. Мы провели несколько экспериментов, но из этого ничего не вышло. «Придется добираться в Европу так», — вздохнул я. После некоторых размышлений мне пришел в голову план. «Мы выйдем на яхте из Сосолито и пройдем сколько сможем вдоль американского берега. При первой же серьезной опасности, будь то буря или испанский корвет, мы переместимся обратно в Викторию, денек отдохнем и вернемся на прежнее место, чтобы продолжить путь». Идея была неплоха. Важно было зафиксировать в памяти привязку, поэтому я и выбрал путь вдоль берега. Мы могли уменьшить риски, используя для путешествий только световой день, а на ночь уходя в убежище. Таким образом, мы могли пройти даже опасным Магеллановым проливом. Это сэкономило бы месяц пути и позволило бы избежать сурового пролива Дрейка, хотя течение и ветра являлись для восточного направления попутными. Единственной проблемой было время. У меня оставалось много дел в Европе, в имперских портах и во всех уголках наших владений. Мы потеряем не меньше года, зато потом весь мир будет у нас в кармане. «Давай поступим проще», — сказала Даша. «В Оаху я сяду на шхуну до Калькутты или Кантона. Там пересяду на английский корабль, а ты потом встретишь меня в Лондоне». «Отпускать тебя одну?» «Как раз успеешь закончить дела». В этом был смысл. Но это не на самолет или поезд девушку посадить. Путешествие в XVIII веке таило массу опасностей, начиная с болезней и бурь, заканчивая пиратами и враждебными флотами. С другой стороны, трюк действительно решал кучу проблем, а Даша имела возможность сбежать на лодке, что снимало часть угроз. «Одну я тебя не отпущу», — заявил я. Тропинин все равно собирался отправить младшего Исютина в Британию как агента и консула. Вот с ним и отправишься. Заодно доставите письма в Калькутту и переговорите с Лёшкиным приятелем, как его там, с мистером Хикки. Нам будет нужна хорошая реклама для ярмарки. «Не боишься оставлять меня надолго с молодым человеком?» «С которым из них?» «С Тимофеем», — Даша пожала плечами. «Хикки я даже не знаю». «От судьбы не уйдешь», — сказал я в ответ, хотя, конечно, где-то в душе боялся. Отправив Дашу в долгое и опасное путешествие, я занялся своими делами. Как раз вернулась наша экспедиция. Чахотке пришлось ремонтировать шхуны на Кадьяке, поэтому мое раннее появление никого не насторожило. Я же, не теряя времени даром, занялся подготовкой своего последнего проекта, вернее, двух его составных. Прежде всего, я начал скупать паи в чужих предприятиях, стараясь охватить всех. У жителей Виктории, у Лебедева-Ласточкина, у Киселева, у Мыльникова, у других промышленников-конкурентов. Игнорировал я лишь Шелихова, испытывая к нему не вполне обоснованную предвзятость. В империи лишних денег не водилось, поэтому мое предложение о вступлении в компании принимали охотно. Со старожилами колоний по большей части тоже все прошло гладко. Многие из них и без того имели бизнес на паях с моей компанией, и я просто вывел эти паи в отдельный фонд. Тех же, кто на паях со мной еще не работал, пришлось уговаривать, что не составило труда. Продажа десятой доли не несла угрозы поглощения, поэтому владельцы бизнесов соглашались отдать ее в обмен на инвестиции или на паи в меховой компании. Мне все же доверяли в Виктории, а десятых долей для моего замысла было как раз достаточно. Единственной загвоздкой стала компания Яшки. Целую операцию пришлось провернуть, чтобы заполучить в ней 10% долю. Я подговорил Сафрона Ныркова, чтобы он от своего имени предложил Яшке обмен паями, а потом продал долю мне. Тот сперва сопротивлялся, но я заверил, что никакого предательства здесь нет, Яшкин бизнес я поглощать не собираюсь, а доля в его компании мне нужна для общего дела, и что Нырков вскоре сам все увидит. Второй задачей была раскрутка меховой ярмарки, которой предстояло стать событием, открывающим наши колонии для всего мира. Открытие можно устроить лишь один раз, и мне хотелось собрать аншлаг. Перекупая паи у конкурентов на Камчатке, в Охотске, в Иркутске, я не забывал приглашать на ярмарку как их, так и других меховых торговцев. Я расписывал богатство торгов, обещал шальную прибыль с продажи мехов, гарантировал закупку по бросовым ценам многих припасов, китайских товаров, а также массу всевозможных развлечений. Я обещал, что шхуны компании заберут всех желающих в Охотске и Нижнекамчатске в сентябре и доставят к январю в Викторию, где зимовать куда комфортнее и дешевле, чем в любом из городов Сибири. Подбить на поездку русских купцов оказалось несложно. Торговлю в кяхте постоянно лихорадило, а добираться до Европейской России получалось немногим проще, чем до Виктории. В Макао и Калькутту я отправил инструкции с Дашей и Исютиным. Расчет был на то, что независимые английские торговцы, которые посещали Кантон, уже имели лицензию достопочтенной компании и могли воспользоваться ей, чтобы забежать к нам на огонек. Для кораблей других наций лицензии не требовалось вовсе, их ост-индийские компании в разное время были лишены монопольных прав. В Калькутту, по словам Тропинина, иностранных кораблей тоже заходило довольно, а небольшая сумма в серебряной монете должна была перетянуть на нашу сторону единственного в Бенгалии газетчика. Между тем жизнь в Виктории шла своим чередом. Колычев почувствовал себя увереннее, но казаки понемногу смывались от начальника. Один умотал в Калифорнию, пока мы осваивали Юкон, другой буквально накануне возвращения ушел к индейцам. Половина из тех, что остались, были разложены либерализмом и присматривались, не войти ли в какой-нибудь бизнес. Хотя другая половина, сущие бандиты, все еще искали возможности взять свое, но на этот раз Колычев не собирался их покрывать. Выходила, как прежде, газета, цокали по мостовой лошади, запряженные в пролетки и дилижансы. На другой стороне фьорда, по линии конки, бегал опытный паровой трамвай, похожий чем-то на первый самогонный аппарат моего папаши. Столь же несовершенным плюхал плицами по воде паровой буксир. Технические новшества появлялись на заводах, на мелких фабриках, в быту. И Лёшка утверждал, что большая часть вещей разрабатывалась почти без его участия. Вроде все шло по плану. Мы понемногу становились технологически развитой страной. На общественном фронте тоже произошли перемены. Сектор Остриги развалилась так же быстро, как до этого и возникла. Произошло это не вследствие утраты веры, а по чисто технической причине. Многие дамы вдруг обнаружили беременность. Виной тому был не Растрига, а юноши, которых привлекла в секту красота бенгалок. Игрались одна за одной свадьбы, и если до этого весь гарем жил в большом шатре на поляне, то теперь молодым семьям потребовалось отдельное жилье. Растрига пришел за советом в компанию, и поскольку мы уже прекратили финансировать строительство домов для поселенцев, я предложил Растриге взять кредит в банке. В ответ он лишь покачал головой, а на следующий день появился в конторе строительной компании Кочугина с сундуком, который с трудом тащили молодые женихи. Сундук оказался полон серебра. Так рядом с английской у нас появилась Бенгальская улица. То ли благодаря истории с внезапной одновременной беременностью индийских дам, то ли под влиянием на восприятие мира любви, пусть этот мир создан был мной самим, я вдруг стал обращать внимание на детей. Их в Виктории оказалось на редкость много. Сперва я подумал, что это сознание шалит со мной. Я часто думал над словами Даши, и ничего удивительного, что стал замечать детей. Но постепенно я понял, что их и правда много. Я видел их бегающими по улицам, подрабатывающими в мелком бизнесе, поедающими стритфуд на поляне, особенно поедающими стритфуд. Поляна, которая раньше превращалась то в арену для состязаний, то во временный городок, где размещались прибывшие на потлач гости, то в ярмарку, когда все свободное место занимали шатры, балаганы, прилавки и развалы, поляна теперь стала еще и одним из мест отдыха горожан. Здесь устраивали пикники, которые несколько лет назад ввел в моду Тропинин. В пасмурный день обычно делали шашлыки, в солнечный приносили корзинки с едой. Появилось множество лотков со стритфудом, каленые орешки, кебабы, гамбургеры, хот-доги, блины. Фруктовые тележки с прессами предлагали свежевыжатые соки, лимонады. И теперь я обратил внимание, что некоторые разновидности уличной еды явно рассчитывались именно на детей. Леденцы и классические петушки, и что-то типа чупа-чупса. Мороженое, Тропинин, оказывается, запустил небольшую фабрику. Не хватало, пожалуй, только попкорна. Озадаченный такой оказией, я отправился в университет, в тот самый отдел, что занимался статистикой. Оказалось, что население действительно росло бешеными темпами. Свой вклад вносили и перебирающиеся в город индейцы окрестных племен, завербованные моей агентурой европейские авантюристы, использующие индийский маршрут, поселенцы из России, Китая, Индии и даже немного гостей с Оаху. Но неожиданно на первый план вышел естественный прирост, в котором, конечно, приняли участие все перечисленные категории. Разумеется, в эту эпоху много детей в семье было обычным делом. Высокая детская смертность уносила каждого второго ребенка в большинстве цивилизованных стран, и даже у нас, несмотря на все санитарные мероприятия, она взимала огромную дань. До появления антибиотиков мы не могли бороться с целым рядом болезней и рассчитывали скорее на естественный иммунитет от здорового образа жизни, витаминов, солнца и свежего воздуха. Но демографический взрыв все равно стал неожиданностью. Дело в том, что на фронтире настоящие семьи были редкостью, а число внебрачных детей по какой-то загадочной причине уступало числу законных. Ведь у нас не водились цари, великие князья и вельможи, стругающие ублюдков целыми деревнями. Записи определили время переломного момента, около 10 лет назад. Примерно в то время и Лёшка женился, и другие товарищи семьями обзавелись, а мы начали массовое домостроение. Похоже, именно тогда многим стало понятно, что Виктория всерьез и надолго. Это вызвало качественные изменения в отношениях мужчин и женщин и, как следствие, скачок рождаемости. 5-6 детей было обычным делом в семье, и 3/4 рожденных, благодаря нашим усилиям, добирались до подросткового возраста. «Переход качества в количество», — сказал я, просматривая бумаги. «Что?» — переспросила Галка. «Переход качества жизни в количество населения». Но это не продлится долго.